Глава вторая. От дальнейшего внимания и запугиваний Ксандрея меня спасла Ирис. «Пока столовую готовят к ужину», — сказала она, вернувшись, — «мы пойдем переоденемся, верно?» Мистер Лануа выказал свое недовольство этим фактом через очень красноречивое выражение лица, которое означало что-то вроде «И зачем ты возишься с этой бродяжкой?» «Что ж, все ярлыки на меня уже развешаны, и теперь от них сложно будет избавиться». Однако можно просто наплевать. Безотказный способ успокоиться. Мы с Ирис поднялись на второй этаж, где располагались личные комнаты господ. В одной из них, судя по шуму, что оттуда доносился, жила Элли. Вторым голосом явно была Ванесса, и в этот самый миг она очень уж строго отчитывала девочку. Мне сразу захотелось вмешаться, но я сдержалась. В конце концов, это не мое дело, верно? Но любопытство все сильнее точило меня. Как вообще Ксандрей выбрал для дочери гувернантку, которая той совсем не нравится? Ведь сложилось впечатление, что в таких вопросах он очень привередлив. Тем временем Ирис проводила меня в свою гардеробную, где уже вывесила несколько платьев. По комплекции мы, кажется, были похожи, только она чуть ниже ростом. «Вот», – девушка взмахом руки обвела наряды. «Эти должны подойти. Выбирай, какое нравится». Честно говоря, я совсем ничего не понимала в старинной моде. Поэтому все платья показались мне жутко неудобными. Длинные юбки, которые будут путаться в ногах, куча нижней одежды, которую придется нацепить на себя дополнительно, но в моем положении не выпендриваются. «Я могу позвать камеристку, чтобы она помогла вам переодеться», – добавила Ирис. «Камеристка? Этого мне еще не хватало. Чтобы меня потом обсуждали все слуги в доме? Лучше я сама». «Сама?» – девушка озадаченно оглядела ближайший наряд. «Это будет сложно. Вы не сможете застегнуть пуговицы. Хорошо, если вы смущаетесь, я могу помочь вам. Раздевайтесь». Я скинула плед, затем платье. Его мне было жаль. Столько магазинов обошла, прежде чем выбрать подходящее. И стоит оно немало. Для моей-то не слишком солидной зарплаты. Хотелось произвести впечатление, но вышло так, что в шоке, причем неприятном, теперь пребывала я сама. «Когда же этот затянувшийся сон закончится?» Уж лучше сейчас оказаться в больнице с сотрясением мозга, чем в настолько странной ситуации. «Ой, что это?» – вдруг воскликнула Ирис. Я вздрогнула, соображая, что могло так ее напугать. Ну не хвост же у меня вырос. Хотя... Я вывернула шею и осмотрела, как могла, свою спину. Нет, ни хвоста, ни крыльев. Вполне обычная анатомия. «Что?» – уточнила. «Какое странное!» Девушка кончиком пальца подцепила бретельку моего бюстгальтера, оттянула ее и отпустила. Та с тихим шлепком вернулась на место. «Первый раз такое вижу!» В ее взгляде появилось недоверие. Наверное, сейчас она внутренне согласилась с предположениями своей матушки. Чем такие, как я, зарабатывают на жизнь? И если уж лифчик привел ее в такой священный ужас, что говорить о кружевных трусиках, которые закрывали, надо сказать, не очень много. Я даже растерялась, что ответить. «Честно говоря, я сама в шоке. Понятия не имею, почему так одета». «Может быть, вы приехали издалека?» – предположила Ирис, внимательно осматривая мое платье. «Да, синтетические ткани им наверняка еще не знакомы, как и пластик». «В дальних странах, на юге, принята совсем другая одежда». На это мне и вовсе нечего было сказать. На земном юге... Напротив, женщины порой одеваются гораздо более закрыто, чем на севере. Я сама хотела бы все вспомнить, но пока, к сожалению, в голове только темнота. Я быстро схватилась за предложенную мне длинную сорочку, которую, очевидно, нужно было надеть под платье. Надо прикрыться поскорее. «Я однажды видела издалека жену агренесийского посла», — продолжила рассуждать Ирис. «Дядюшка, отец Ксандрея, пригласил нас с ма на ужин. Так вот, она носила такие удивительные платья, через их ткань многое можно было рассмотреть». «Так Ксандрей ваш...» «Кузен», — бодро ответила девушка. «Мы с матушкой давно остались вдвоем. Оксани, хоть и живет в родовом поместье Лануа, очень часто бывает в городе и навещает нас. Он преподает в Академии магических искусств, а сейчас претендует на место огненного интенданта. Так что, возможно, ему и вовсе придется на время переехать сюда». Как много непонятных слов разом. Что за академии и интенданты? «Он производит впечатление довольно серьезного человека», — отметила я. Ирис рассмеялась, помогая мне влезть в выбранное темно-синее платье. «Это вы так деликатно хотели сказать о его мрачности?» Она хитро прищурилась, словно уличила меня в кокетстве. «Раньше он был другим, до того, как эта мерзавка Велина разбила ему сердце». «Велина?» «Ну да, его профурсетка жена». Девушка недовольно скривила губы. «Мы были о ней такого хорошего мнения, а она сбежала с любовником. Ой!» Ирис прикусила губу, видимо, решив, что сболтнула лишнего. Наверное, откровенничать с незнакомкой и правда было неразумно. «Не волнуйтесь», – поспешила я ее успокоить. «Я не собираюсь ни с кем это обсуждать. Мне даже не с кем». «Это так печально», – тут же погрустнела Ирис. Но в ее тоне послышалось облегчение от того, что можно уйти от скользкой темы личной жизни ее кузена. «Что вы помните последним?» Она проводила меня в небольшую гостиную собственных покоев и усадила на диван. «Надо же, прямо как в отеле! Похоже, семейство Лануа очень зажиточное. Впрочем, это было понятно уже по одежде. Дело в том, что я помню только тот момент, когда очнулась. И все. Я совершенно ничего не знаю. Ни этот город, ни знакомых, кто у меня мог бы тут быть. Представьте, в какой панике я была». Про двух подозрительных мужчин, от которых мы с Линеей избежали, я решила пока не рассказывать. Кто знает, не посчитают ли меня опасной после таких откровений. Ирис сочувственно покачала головой. «Это действительно очень страшно. Предлагаю сделать вот что. Мы подадим объявление в газету. В несколько газет, которые выходят самым большим тиражом. Вдруг кто-то вас потерял и ищет. Тогда он просто обратится в редакцию, и там ему сообщат, где вы сейчас находитесь. Наверняка должны отыскаться ваши родственники. Не из воздуха же вы тут появились». Она рассмеялась, а я лишь кисло улыбнулась. Как бы это бредово ни звучало, но пока у меня такое ощущение, что появилась я тут как раз-таки из воздуха. А вот по какой причине и когда все это закончится, кто знает. Ирис пыталась уговорить мать, чтобы мне позволили поужинать за одним столом с ними, но та наотрез отказалась. А так как миссис Лануа не считала нужным сбавлять громкость, я расслышала множество не самых лестных слов в свой адрес. Такого количества синонимов к названию одной и той же древнейшей профессии наверняка не знал даже интернет. Ирис возражала, конечно, но без большого рвения. Видимо, не хотела ссориться с матерью, и я ее понимала. Ксандрий вовсе молчал, хоть присутствовал при разговоре. Ощущение того, что на это все у него есть собственные мысли, полностью во мне упрочилось. И теперь мне было любопытно, что же он предпримет, ведь от его мнения здесь, похоже, многое зависело. Я же по понятным причинам не торопилась никуда сбегать, но и понимала, что надолго меня тут не задержат. Какие в этом городе правила насчет потерявших память девиц без дома и документов, уже догадывалась. Отведут в полицию или в приют для каких-нибудь бомжей. Пока я была рада хотя бы тому, что меня вообще накормили, хоть и усадили ужинать на кухне вместе со слугами. На ночь мне выделили пустующую комнату для горничной, тесную, без окна, но зато с человеческой кроватью. И этого было достаточно для счастья. Спать я ложилась с одним только желанием – проснуться у себя дома. Да хоть бы и не у себя, но в привычной обстановке. Но снилось мне вовсе не возвращение в знакомую реальность. Я снова убегала от того неизвестного. А он как будто должен был вот-вот меня догнать, но не мог. Но одного только его дыхания за спиной было достаточно, чтобы покрыться холодным потом от страха. Наконец я вздрогнула и проснулась. Все вокруг осталось прежним. Комната без окон, узкая постель и догорающая на тумбочке свеча в простом латунном канделябре. Просто чудесно. Я бездумно почесала предплечье, затем другое, сильнее. И тут меня словно обухом по голове пристукнуло. Еще не хватало подцепить тут какую-нибудь древнюю болезнь, от которой меня не вакцинировали в детстве. Я оглядела свои руки и вскрикнула. До самых локтей они были покрыты какими-то странными плоскими наростами, которые, ко всему прочему, слегка мерцали и переливались. Все, я схожу с ума. Или превращаюсь в расшитое пайетками платье. «И чего ты орешь?» – раздался из темного угла серьезный, даже басовитый голос. «Кто здесь?» Я вскочила с постели и попыталась отбежать подальше от его источника. И тут на свет выпорхнуло странное крылатое существо. Оно сделало круг по комнате и повисло на небольшой люстре под потолком, вниз головой. Теперь можно было рассмотреть его. Оно было похоже на летучую лисицу, такая же пушистая вытянутая мордочка, мех с проблеском рыжины и круглые черные глазки. Различие было только в забавных, похожих на улиточные антеннках на голове и тонком гибком хвостике, который, как и все тело, покрывала зеленоватая перламутровая чешуя. «Ой!» – выдохнула я, стараясь не засмеяться. «Какой милый! Сейчас мне даже было не важно, что он разговаривает. Собственное сумасшествие уже не вызывало сомнений. Прямо скажем, крылатое существо с тембром опереточного певца было не самым страшным его проявлением». «Эй!» – возмутился зверек. «Я, между прочим, потомок могущественных огненных существ, и нечего тут хихикать!» После такого замечания хихикать захотелось еще больше. «Значит, буду звать тебя Жутик», – сразу определилась я. Крайне возмущенный моим несерьезным и, наверное, непочтительным поведением зверек кувыркнулся с люстры и внезапно очутился на изножии кровати. Еще мгновение назад соединенные с крыльями лапки превратились во вполне обычные. Он сложил их вместе и нахохлился, зыркая на меня не черными, как показалось сначала, а золотистыми глазами. Какие удивительные метаморфозы! «Так откуда ты тут взялся?» Слегка успокоившись, я спрятала за спину свои покрытые странной проказой руки. Их вид меня нервировал, но если это продолжение дурацкого сна, то все рассосется само, правда ведь? «А это тебя надо спросить», – очень ворчливо ответил Жутик и переполз поближе ко мне. «Но я-то вообще не в курсе, точно-точно. Меня вообще не должно здесь быть. Все огненные сущности давно стали духами и теперь живут за магическим барьером камня душ. Если я тут появился, значит, барьер нарушен». Он с укором ткнул в меня острым коготком. «Вот только не надо свешивать на меня всех собак. Я ничего не нарушала», — сразу предупредила я. «Если не нарушала, то как ты тут оказалась?» Пушистик подозрительно прищурился. Тут-то я не сразу нашлась, что ответить. «Наверное, это все просто сон?» Потомок могущественных огненных существ некоторое время неподвижно таращился на меня, а после безапелляционно заявил. «Нет». «Что нет?» «Не сон. Ты прорвала барьер между мирами и оказалась здесь. Признайся честно, нашла где-то запрещенные заклинания?» Жутик приблизился еще немного, и даже несмотря на его скромные размеры, мне стало боязно. «Древний гримуар? Твоя прабабка-ведьма? Признавайся!» «Так. Стоп! Прекрати нести чушь!» Я выставила перед собой руку, и с нее вдруг сорвалось что-то вроде небольшого сгустка пламени. Он пулей метнулся к противоположной стене и вонзился в нее. От места попадания в стороны расползлись огненные всполохи. Я уже успела было испугаться, что устрою пожар, но все быстро погасло, остались только бледные подпалины. Зато моя кожа сразу приобрела совершенно обычный вид. Хоть какое-то облегчение, если забыть обо всем остальном. «И кого ты пытаешься обмануть? Откуда в тебе такие силы?» Зверек торжествующе подлетел с места и опустился обратно. «В тебе тоже есть магия огня, возможно, даже боевая». Знал бы этот чешуйчатый, что любые бои и я находятся на противоположных полюсах вероятности, поостерегся бы с формулировками. Но сейчас мне приходилось как-то осознавать валящуюся на меня информацию и пытаться ее принять, потому что если не принять, вряд ли пойму, как вернуть все обратно. «Если бы я знала, откуда это взялось», – пробормотала смущенно. «Это ты магическая сущность и должен знать ответы». Сейчас я вновь не чувствовала в себе никаких особенных сил, как будто ничего и не случилось. «А я вообще спал в магической бесконечности. Чего ты от меня хочешь?» Внезапно насупился Жутик. «Но раз уж у тебя все так сложно, ответы придется искать у камня душ. Только вот загвоздка. К нему напрямую почти никого не пускают, только интендантов и членов королевской семьи». «Так-так, что-то я про этих интендантов недавно слышала. Кажется, Ирис упоминала, что ее кузен как раз должен стать одним из них, и как раз огненным. Хоть какая-то ясность». «Ну и славно. Значит, пойду к одному из этих интендантов и попрошу проводить меня к камню». Крылатый посмотрел на меня, как на душевно больную. «Прости, но тебя, с неизвестным происхождением и неизвестно откуда взявшейся боевой магией, допустят к камню? Не смеши мой хвост! Кстати...» Он воровато огляделся и понизил голос. «Если кто-то узнает обо мне, Меня развоплотят, как нарушителя равновесия. Впрочем, и тебя заодно. Так что рекомендую пока и дальше придерживаться той легенды, что ты себе выдумала. У тебя ведь есть легенда?» Я потеряла память. «А фантазию, похоже, и того раньше». Выражение мордочки зверька стало совсем скорбным. «Я попросила бы. Мне пришлось действовать в экстремальных условиях». «Ладно», — милостиво согласился он. «Подскажу только одно, на первое время. Самая большая возможность прикоснуться к магии камня душ в день перезапуска магических потоков. Он бывает раз в год и знаменует начало нового цикла». «Это как наш Новый год, что ли?» – удивилась я. «Будем считать, что я понял, о чем ты», – нахмурился Жутик. «Так вот, возможно, именно в этот день, когда грани истончаются, ты сможешь вернуться обратно, и я заодно». Мы оба настороженно замерли, когда снаружи раздался едва различимый шорох. Как будто кто-то гулял по коридору в длинном платье, которое касалось пола. Я опустила взгляд. Под дверь потихоньку сочился полупрозрачный сероватый дымок. «Горим?» – выпалила я, приготовившись спасаться. «Нет, это какая-то хитрая магия», – хладнокровно заявил зверек. «И что это значит? Меня хотят убить?» – шепнула я. «Понятия не имею», – огрызнулся Жутик. «И вообще, кому ты успела перейти дорогу? Ты в этом мире всего ничего». «Да встретилась мне тут парочка индивидов», — призналась я. «Но как они пробрались бы в дом?» Скоро подозрительный дымок расползся по всему полу. Я забралась на кровать и подтянула колени к груди. «Не бойся», — деловито сказал Пушистик. «Сейчас все выясним. Я нейтрализую действие этого заклинания». Он взмахнул крыльями и, поднявшись в воздух, сделал круг над моей кроватью. С него, как с какой-нибудь бабочки, посыпалась сияющая пыльца. Правда, через миг Жутик вялым кульком упал на одеяло рядом со мной. «Что-то пошло не так», – озвучил он мою мысль и досадливо закатил глаза. «Сильный, зараза! Все, меня нет!» Он удивительно проворно для подбитого заполз ко мне под одеяло. Я пошарила руками по тому месту, где только что лежал, и ощутила недовольный толчок лапой в ладонь. За дверью прозвучали чьи-то размеренные шаги. Я вскинулась, готовясь к чему угодно. Может, меня и правда решат развоплотить на месте? И вообще, что это означает? Я рассыплюсь на атомы? Впрочем, даже обездвиженной, как Жутик, быть не желаю. Хотелось хоть как-то контролировать все, что со мной происходит. А то события несутся под откос, как грузовик с отказавшими тормозами, а мне остается только наблюдать за этим. Можно было попытаться сбежать, но соприкасаться с магическим туманом, сквозь который начали простреливать тонкие, как волосок молнии, я не рискнула. Вряд ли от этого станет лучше. И тут, в подтверждении моих самых скверных предположений, по всему телу поползла непреодолимая слабость. Мышцы стянуло будто бы невидимой сетью. Сначала онемели кончики пальцев и ступни, а затем уже все тело. Как я ни старалась отторгнуть то, что со мной происходило, против чужой магии оказалось бессильно. Наконец, я совсем сползла на постель и замерла в какой-то, наверное, очень нелепой позе. Ладно, хоть возможность дышать и моргать мне оставили. Зачем вообще нужны такие меры? Пока со мной творилось все это безобразие, ночной визитер стоял снаружи. Но вот ручка двери щелкнула, и внутрь ступил Ксандрей Лануа. Он был настолько спокоен и преисполнен чувства собственного достоинства, что, взглянув на него, я на мгновение забыла, что он вообще-то ворвался в комнату к девушке, предварительно ее обездвижив. Вряд ли это какая-то ролевая игра по типу спящей красавицы. Правда, то, в каком виде он меня обнаружил, немало его удивило. Он даже остановился на полушаге и внимательно осмотрел результат моих попыток сбросить с себя его гадкие чары. «Вы что же, не спали?» – совершенно спокойно уточнил Ксандрей, заметив, как я гневно моргаю. «Как видите», – выплюнула я. «Что за шутки, мистер Лануа? Или у вас такое извращенное гостеприимство?» «Вы должны были спать», – мрачно констатировал маг. «Тогда все прошло бы незаметно для вас». «Как неудобно получилось! Я все заметила! Выйдите из дамской спальни! Немедленно!» Я попыталась шевельнуться, но мое тело будто исчезло. Осталась только лежащая мимо подушки голова. «Сначала я закончу», – невозмутимо отрезал Ксандрей и подошел ближе. Затем он сел на край моей постели и приложил теплые ладони к моим щекам. В них словно вонзились сотни крошечных горячих иголок. Не больно, скорее щекотно. По временно отсутствующей в моем подчинении спине поползли приятные мурашки. Да и в целом онемение как будто начало сходить на нет. Глаза Ксандрея оказались так близко от моих, что я почувствовала, как меня словно медленно погружают в бочку с подогретой смолой. Сплошная обволакивающая чернота. «Простите, я ошибся», — вдруг резко произнес он и отпустил меня. Воображаемые иголки впились во все тело разом, и я непроизвольно дернула всеми конечности, как бывает во время сна, когда кажется, что ты падаешь. Но ко мне вернулась возможность шевелиться, и я ей сразу же воспользовалась. Слегка ватной рукой попыталась шлепнуть господина мага по надменным каменным мордасам. Но координация восстановилась не полностью, поэтому я лишь скользнула по его щеке кончиками пальцев. Однако мой тон оказался гораздо тверже пощечины. «Что вы себе позволяете вообще?» «Я просто хотел проверить, что вы так им кажетесь». Ксандрей даже не обратил внимания на мое провальное нападение. «А кем я еще могла быть?» Маг встал и поправил манжеты рубашки. В них блеснули дорогие запонки. «Да кем угодно», — он пожал плечами. «Знаете, сколько адепток каждый год самыми разными уловками пытаются подобраться ко мне поближе? Но так как многие свои знания они получили именно от меня, то обычно все их хитрости разгадываются на раз. Ваш случай показался мне любопытным. Наведенный чарами облик и попытка попасть в дом моей тетки – это несколько другой уровень. Нет, вы посмотрите, какая цаца в штанах. Поклонницы его одолели. Но вспомнив, что нахожусь сейчас в не самом выгодном, да и вообще откровенно глупом положении, я все-таки удержалась от ехидного замечания. Затем придала своему лицу серьезное выражение и понимающе протянула. «А-а-а! Вы решили, что я навязчивая воздыхательница? Надо же было им так вас достать, чтобы вы кидались параличом в каждую подозрительную девушку!» Неосознанным жестом я одернула слегка задравшуюся ночную сорочку. Взгляд Ксандрея, показалось, с легким интересом мазнул по ускользающей оголенности моих ног. «Нет, дело не только в поклонницах». Он повернулся ко мне плечом и нарочно уставился в другую сторону. «На самом деле это было бы бессмысленно. К тому же ваш идиотский наряд сразу навел меня на мысль, что это было бы перебором даже для очередной влюбленной дурочки». «Идиотский? Ну, знаете». «Ну а как еще его назвать?» Ксандрей развел руками. «Даже моя дочь шьет своим куклам более осмысленные платья». Я надулась, но возражать не стала. Глупо защищать перед этим дундуком платье, которое все в этом мире считают чем-то еще более неприличным, чем наряд куртизанки. В связи с некоторыми событиями количество моих недоброжелателей возросло в несколько раз. Я должен был перестраховаться, — добавил Ксандрей, помолчав. Что-то в его тоне заставило меня отставить в сторону хотя бы часть раздражения на его дурацкий поступок. В конце концов, я совсем ничего не знаю о его жизни и о тех, кто его окружает, а он не знает меня. Что еще более важно, он будущий интендант. И если через него я могу попасть к пресловутому камню душ и отправиться домой, значит, ссориться с ним мне нельзя. Но и заискивать как-то мерзко. Ладно, я вздохнула. Возможно, вы правы. Я сама о себе ничего не помню. Как в моей личности может быть уверен кто-то другой? Кажется, мой смиренный вид немного успокоил Рыжего. Я мог бы провернуть это дело в любой другой момент, но мне не хотелось пугать Элли. Маг направился к двери. «Вы ей понравились, но она ребенок и совсем не разбирается в людях». «Уверяю вас, я совершенно не опасна». Ксандрей не стал ничего отвечать, и это показалось мне тревожным знаком. Напоследок он еще раз взглянул на меня через плечо, после чего быстро вышел. А меня по всему телу пробрало волной озноба. Я обхватила себя руками за плечи и с силой потерла их. «Вот это мужчина!» По сравнению с ним, любой считающий себя мачо-мужик с моей работы, даже какой-нибудь начальник, покажется просто сопливым самовлюбленным мальчишкой. Уф! Сразу вздохнул рядом Жутик и выбрался из-под одеяла. Шевелился он уже бодрее и даже нетерпеливо подпрыгивал на месте. Едва не задохнулся. Не повезло тебе оказаться рядом с таким мощным магом. От таких не знаешь, чего ждать. Но, кажется, он ничего особого о тебе не узнал. Так что прорвемся. Главное, не нарывайся.